Тут все не так. В то утро Марина долго сидела в оцепенении, глядя на телефон Эдуарда, который казался ей чем-то вроде вполне одушевленного лазутчика, провокатора, врага. И, наконец, сообразила, что смартфон не запаролен, и она может просмотреть все звонки контакта ВК, а также возможный обмен сообщениями. То есть она может так поступить теоретически и практически. Но до этой ситуации Марина была уверена, что не способна на столь бесчестный, аморальный, античеловеческий поступок. Нельзя ломиться с обыском в личный мир любого человека, особенно того, который безмятежно, доверчиво спит сейчас на твоей кровати. Марина никогда не забудет собственное омерзение, которое испытывала, заметив, что мать роется в ноутбуке или смартфоне спящего отца. У него вход всегда без паролей. Он же дома, среди родных людей. И он не может ожидать от них коварства и подлости, пока считает их своей семьей. Так Марина всегда трактовала открытость и отважную безмятежность отца, который отвергал иную позицию, оберегая лишь собственные принципы, идеалы. Это чистая позиция. В ней комфортно человеку, который привык уважать самого себя. Марина в этом всегда на стороне отца. Была на его стороне. Но разве тот кошмар, в который они попали, не следствие какого-то просчета Дениса? Марина всегда знала, что у нее сильный, умный и очень осторожный папа, особенно когда речь идет о безопасности ребенка. И она не профи в криминальных расследованиях, но даже ей понятно, что случайные хулиганы не пытаются убить жесточайшим образом незнакомого человека, к примеру, только потому, что у него нечего было украсть. Не везут зачем-то среди ночи на другой конец Москвы, чтобы выбросить с дикой силой под колеса мчащихся машин. В таком поведении нет даже пьяной или обдолбанной логики. Как нет объяснения, почему они схватили именно его, вышедшего покурить с пустыми карманами, даже без документов, в то время как можно было выбрать из потока прохожих кого-то с деньгами или хотя бы с телефоном и сумками. Но они повесили на себя покушение на убийство вместо мелкого хулиганства. Чем больше Марина об этом думала, тем менее вероятным ей казалось, что папа попал под бандитскую руку случайно. Он выходит из дома покурить, прогуляться ежедневно, примерно в одно и то же время. Если у него есть враги, они не могли не воспользоваться такой возможностью. Но как узнали? От кого? Марине никогда в голову не пришло бы кому-то об этом специально сообщить. Может, только в обычном разговоре обо всем могла к чему-то упомянуть. А такой разговор для нее возможен лишь с Эдом. А вот мать не только могла разболтать о привычках мужа кому угодно. Вера не могла об этом не рассказывать. Любой поступок отца, каждая его привычка для жены – лакомый повод обвинить его в чем-то. И потому Марина взяла в руки смартфон Эда и нашла там информацию о звонках контакта ВК. Входящих звонков она насчитала 5. Но это только те, которые Эд не удалил. Он постоянно чистит журнал вызовов, как все, кому звонят многие. То же самое и с сообщениями. Большинство удаляет. Но 2 остались. ВК пишет. Номер и... Пришли сейчас. Эд в ответ просто отправляет чей-то номер телефона. Марина, у которой очень хорошая память на цифры, уверена, что никогда не видела такой номер. Состоялась эта переписка в ноябре прошлого года, то есть 3 месяца назад. И Марина пошла дальше по тому же постыдному пути. Записала и сохранила чужой номер телефона с буквой контакта «И». Почему-то ей уже перестало казаться все это позорным. Тут ведь все не так. Все эти тайны, чужие номера, скрытое общение. И все свалилось на Марину без отца, который помог бы разобраться. Он такой необходимый папа, там, куда ей не дотянуться. Он там в огне собственной боли, с пробитой головой и переломанными костями. Он даже еще не может крепко вцепиться в край ускользающей жизни. Но он пришел в себя и сразу попросил позвонить ей, Марине. Это же говорит о многом. О том, что ему больше некому верить. Потом она занялась Марком. Поменяла простынку, покормила, протерла ушки и глазки. Успела заказать в интернет-магазине пеленки для кошачьих младенцев, игрушки для самых маленьких, у которых могут прорезаться зубки. И вновь почувствовала себя при деле. Эд вошел в кухню на запах кофе и пиццы, разогреваемой в духовке. «Да ёлки-шпалки!» — восхищенно воскликнул он. «Тут у вас прямо райский уголок. Пахнет приготовленной едой, а кусок мокрой шерсти, который я чудом не прикончил, распушился, как одуванчик, и таращится реально рыжими гляделками. Да и Маринка моя уже не похожа на полузадушенную птичку с тоской во взоре. Ты такая хорошенькая сейчас, нежная, с такими умытыми глазами, которые ярче неба за окном. Да и ты такой милый с утра», — улыбнулась Марина. И подумала, что ее невинные светло-голубые глаза не такой плохой подарок от матери. Марина давно поняла, как легко лгать с такими чистыми глазами. Раньше думала, что это особенность только глаз Веры. Но вот пришло время и ей использовать ложь как защиту. Скрытые мысли и чувства – это та же ложь, только более искусная, чем прямолинейное и примитивное вранье. «Ты куда-то едешь сегодня? На работу?» – спросил Эдуард уже с полным ртом. «Нет. Скорее всего, с этой работой все. «И правильно», – одобрил Эд. «Тебе же надо ездить в больницу и воспитывать Марка. А твоя работа тебе уже наверняка приелась. Ты же протрубила там целых 3 дня». «Да, и это не моё», – согласилась Марина. «Продолжу поиски, но не сейчас. В больницу сегодня еще не пустят, наверное. Но я жду курьера из интернет-магазина. Заказала пеленки и игрушки для Марка. Присмотрела манежек на вырост. И надо искать ветеринара на дом. Не рискну тащить котенка в такой мороз даже до машины. Да и инфекции в ветклиниках полно». «Кто бы знал, что ты такая заботливая мамка-нянька!» – рассмеялся Эдуард. «Ты бы и сама не узнала, если бы я не посмотрел под ноги вечером». «Да просто не доиграла в куклы», – произнесла Марина. «А тут такой кукленок, только совершенно живой. Мне даже показалось, что он утром мне что-то пытался сказать. А что? Научи его болтать». Я всегда думал, что особые способности попугаев сильно преувеличены. У них просто слух очень хороший. Так и у Марка ушки больше головы. Может получиться уникальный эксперимент. Они расстались в прихожей спокойно, нежно, не договариваясь о встрече. Встречи связаны всегда с делами Эда, его желаниями, импульсами. Они так и не стали обязательными и регулярными. Что, конечно, хорошо. Их отношения – не рутина. Это по-прежнему неожиданность, радость, подарок. Марина закрыла за Эдом дверь. Посмотрела в глаза своему отражению. Ему не соврешь. Голубые глаза собственной души смотрели из зеркала тоскливо и беспомощно. Им не нужна больше пелена обмана. И тут позвонил телефон. Марина схватила трубку, уверенная, что это курьер, и услышала слабый и такой родной голос. «Марина, это папа. Мне принесли новый телефон. Сохрани номер. И врач разрешил тебе приехать. Не сейчас, конечно, не обязательно сегодня или завтра. Тогда, когда тебе будет удобно. И ничего не надо привозить. Тут у меня все есть. Просто хочется увидеть мою девочку». «Что это за звуки?» «Это даже не звуки. Это пищит мой котенок. Наверное, хочет на ручки. Эдуард вечером чуть не раздавил его в темноте. Кто-то выбросил на мороз. Он еще грудной. Кормлю его из бутылочки». «Забавно. Марина, ты плачешь? Почему?» «Потому что мне страшно жалко тебя. Потому что я хочу согреть и откормить хотя бы его. И потому что все совсем не так, как надо. Абсолютно все, папа. И только ты умеешь такое понимать. А ты там. Сейчас приму пеленки для котика и поеду к тебе».